Глава 16. Вениамин все еще был зол. Вот уже больше часа он сидел на пуфике в прихожей и глядел на противоположную стену невидящим взглядом. Больше всего ему сейчас хотелось, чтобы пришел Медовар и позвал его на очередную акцию. Это позволило бы отвлечься от тяжких мыслей. Перед глазами Вениамина постоянно возникала Оксана, в ушах стоял ее крик: «Вы избили мальчишку!» И кваканье лягушек. Этот проклятый звук никуда не исчезал, звучал как фон и буквально разъедал мозг, не позволяя здраво мыслить. Шум в подъезде. Вениамин не сразу сообразил, что это ругань. Вероятно, соседи лаялись, Петровы, будь они неладны. Хлопнула дверь так мощно, что стены содрогнулись. «Грызуны!» – процедил Вениамин сквозь зубы. «Чертовы грызуны!» Прошел на кухню, поставил чайник на плиту. Теперь он слышал ругань за стеной, даже отдельные в основном матерные слова различал. И все это под нескончаемый аккомпанемент кваканья лягушек. Он принялся мерить шагами кухню, нервно поглаживая бритую голову. У него возникла мысль позвонить в особняк Геллера и попытаться объяснить Оксане, что он не мог поступить иначе, что просто обязан был проучить того прыщавого парня. Она должна его выслушать и понять. Должна. С этой мыслью Вениамин вышел в коридор, схватил трубку телефона, начал было набирать номер, но руки вдруг предательски задрожали, рассудок помутился. «Не сейчас», – произнес он, положив трубку на рычажки. «Потом». Совершенно без удовольствия и бездумно выпив чаю, он уселся в кресло в гостиной, закрыл глаза. Стрелки часов на стене показывали 11:30. Притихшие было соседи снова начали ругаться, причем теперь Вениамин странным образом слышал каждое слово, будто слух обострился до предела. Визгливый женский голос выдал порцию матерных слов, послышался звук, словно что-то разбилось. «Сволочи!» – Вениамин вцепился пальцами в подлокотник кресла. «Проклятые грызуны!» За стеной заорал мужчина, снова звук, будто что-то разбилось вдребезги, женский истеричный хохот. «Нет, это невыносимо!» Вениамин вскочил с кресла, сделал глубокий вдох, медленно выдохнул, пытаясь успокоиться. Но лучше не стало. В стену словно кувалдой ударили, потом раздались звуки, похожие на топот. Женщина опять заголосила, причем орала так, словно ее режут. «Ну ладно, ладно». Вениамин уже не ладонью, а ногтями провел по голове. Резко выдохнув, он вышел в прихожую, открыл замок, со стервенением распахнул дверь и проследовал к квартире соседей. Постучал и понял, что, похоже, его не услышали. Взялся колотить в дверь, с силой стиснув зубы от злости, не выдержав, закричал: «Открывайте, уроды!» Он не знал, что престарелая соседка Мария Ильинична, несмотря на поздний час, сейчас смотрит на него в глазок и, должно быть, радуется, что нашелся человек, готовый разобраться с дебоширами Петровыми. «Открывайте!» Дверь распахнулась. Вениамин разглядел в сумрачном коридоре два дутловатых лица со соловевшими глазами. «Ты че?» – пошатываясь, спросил сосед. Вениамин с этими людьми почти не общался, но вспомнил, что главу вечно пьяной семейки зовут Григорий, а его жену Раисой. «Вы меня достали!» Он собирался эти слова выкрикнуть, но получилось гневное шипение. «Вы весь подъезд достали!» «Ты кто?» Раиса попыталась сфокусировать на нем взгляд. «Ты что, не видишь, дура? Это же сосед!» изрек Григорий. «Какого хера тебе нужно, сосед?» «Мне нужно, чтобы вы, наконец, заткнулись. Уже ночь, а вы орете». «Это ты орешь!» набычился Григорий, после чего резко выдохнул. Вениамин ощутил острый запах перегара и поморщился от отвращения. «Да, это ты орешь!» поддержала мужа Раиса, причем так звонко, что эхо ее голоса принялось гулять по подъезду. «А мы отдыхаем. Имеем право». Как же Вениамину хотелось их избить, втолкнуть в квартиру, захлопнуть за собой дверь и дать волю злости. Он был уверен, что это помогло бы ему избавиться от тяжких мыслей хотя бы на время. Но главное, ему снова не терпелось испытать то чувство, когда в крови кипит адреналин, когда от каждого удара по роже грызуна сознание наполняется восторгом, потому что эти удары – справедливость в чистом виде. Но Вениамин не втолкнул соседей в квартиру и не начал их избивать. Сдержал гнев, собрав всю свою волю в кулак. Григорий, выдав серию ругательных слов, захлопнул дверь, а Вениамин, слыша лягушащий хор в голове, вернулся в свою квартиру и уселся прямо на пол в прихожей и закрыл глаза. На мгновение перед внутренним взором возник горящий мажор. «Да когда же все это прекратится?» – застонал Вениамин. Он подумал о жуке-носороге. Почему этот жук способен заживлять раны, но не может избавить от проклятого кваканья, от страшных видений, от мерзких мыслей? «Почему?» – вслух спросил Вениамин. За стеной опять раздались крики, которые сменились причитаниями. Потом наступила тишина. Вениамин сидел в прихожей, ощущая себя потерянным во времени и пространстве. Его состояние было похоже на то, какое случается при беспокойной лихорадочной дреме, когда наявь накладывается нечто бредовое. Из этого состояния он вышел, услышав громкий голос на лестничной площадке, хлопнула дверь, Вениамин поднялся, посмотрел в глазок и увидел Григория. Тот несколько секунд потоптался возле лестничного пролета, что-то пробурчал угрюмо и, как был в засаленной майке, растянутых трениках и в драных домашних тапках, так и начал спускаться по ступеням. Вениамин сообразил, что сосед отправился за водкой, а куда тот еще мог пойти? Скорее всего, его цель – ночной магазин, который находился совсем рядом, в каких-то 500 шагов от дома. Григорий пропал из поля зрения, были слышны лишь его шаркающие шаги да невнятное бормотание. Вениамин повернулся, прислонился спиной к двери и подумал, что когда этот алкаш вернется, снова начнутся крики, и все это продолжится завтра, послезавтра, через неделю. Чертовы грызуны не остановятся, так и продолжат отравлять нормальным людям жизнь. Не остановятся? А значит, их нужно остановить. Всем от этого будет только лучше. Эти мысли вызвали эмоциональный подъем. От напряжения на лбу выступила испарина, начали пульсировать вены на висках. Вениамин принял решение, и сознание наполнилось злой радостью. И даже кваканье лягушек перестало беспокоить. Оно воспринималось теперь так же, как бой боевых барабанов. «Отлично!» произнес Вениамин и улыбнулся, хотя эта улыбка больше походила на оскал хищного зверя. Не теряя больше ни секунды, он быстро сменил домашнюю одежду на спортивный костюм, нахлобучил на голову кепку, затем взял в ящике под ванной молоток, спрятал его под курткой и покинул квартиру. Он рассудил, что Григорий со своей пьяной походкой не успел уйти далеко. Так и оказалось, сосед всего лишь до угла дома доковылял и остановился, тупо глядя в пространство перед собой, словно пытаясь вспомнить, куда направлялся. Моросил дождик, людей в столь поздний час на улице не было, горели фонари, и лишь в нескольких окнах теплился тусклый свет, видимо, от включенных телевизоров. Дождливая ночь. Вениамин подумал, что лучшего времени для расправы трудно представить. Провидение явно на его стороне, очевидно потому, что он задумал праведное дело. Похоже, сама Вселенная требовала справедливости и благословляла. Что ж, он обеспечит справедливость. Григорий что-то промычал, почесал в промежности и, пошатываясь, двинулся дальше. Ему, по всей видимости, было плевать на то, что идет дождь и одежда уже промокла. Вениамин огляделся, все тихо, спокойно. Отлично. Внутри него все трепетало в предвкушении справедливого наказания. Именно так, справедливое наказание. Слово «убийство» он отвергал, как что-то грязное и недостойное. В голове кольнуло. С чего бы жук-носорог дал о себе знать? Это какое-то предупреждение? Плевать, жук или не жук, от задуманного Вениамин отказываться не собирался. Он вынул молоток, металлический боек блеснул в свете фонарей. Григорий повернул за угол. Вениамин ускорил шаг. Он прокрутил в голове то, что намеревался сделать – подойти сзади, изо всех сил ударить проклятого пьяницу по затылку и сразу же бегом домой. Утром кто-нибудь обнаружит Григория в луже с проломленным черепом. Его брат-милиционер, разумеется, будет активно разбираться в том, что случилось. Да, он землю будет носом рыть. Ну и пускай. Вениамин решил, что на него, на интеллигентного садовника, подозрение не падет. Да, он сегодня заходил к Петровым, но Раиса о нем и не вспомнит. Вот только нужно будет от молотка избавиться. Думая обо всем этом, Вениамин догнал Григория. Тот даже не заметил, что за его спиной кто-то есть. Теперь оставалось сделать взмах, и... В голове опять кольнуло, да так, что в глазах потемнело. Вениамин мысленно выругался, до боли в костяшках, сжимая рукоять молотка. И тут Григорий оглянулся, зашамкал губами, как-то по-стариковски зажмурился, а, открыв глаза, произнес добродушно. «Сосед, а ты что здесь?» Он, похоже, не замечал молоток в руке Вениамина. «А я вот за бухлом. Трубы горят. Давай со мной, я угощаю». Вениамина охватило смятение, которое быстро переросло в ужас. Его бросило в жар, он судорожно спрятал молоток под куртку. «Пойдем, сосед!» – весело позвал Григорий. «Я сейчас литруху возьму!» – он указал пальцем в сторону ночного магазина. «Посидим с тобой, как мужики, выпьем!» Боевой настрой полностью испарился, и Вениамин почувствовал себя жалким, потерянным. Он глядел на Григория и видел в том нормального человека. Да, пьяного, да, неопрятного, но все же человека, не грызуна. «Прости», — с чувством произнес Вениамин. «Что?» — Григорий провел ладонью по мокрому лицу. «Прости». «За что?» «Поверь, есть за что». Вениамин развернулся и зашагал к подъезду. Григорий расстроился, на лице появилось плаксивое выражение. «А как же бухнуть, а?» В голосе сквозила обида. «Ну вот, ушел. А мне? А мне что, опять с женой, что ли, водку квасить? С этой сукой?» Махнув рукой, он поплелся дальше к ночному магазину, не подозревая, что чудом только что избежал смерти. Вениамин, не помня себя, поднялся на второй этаж, вошел в квартиру поспешно, словно за ним гнались черти, закрыл за собой дверь, прошел на кухню и уселся на табурет. Его трясло так, что зубы стучали, но это не от того, что одежда промокла, а от страха. Он ясно и четко осознал, только что едва не случилось непоправимое. Сколько же преступных ошибок он наделал за последние часы. И все из-за злости, которая полностью подчинила его себе. Хотел стать героем, а превратился в какого-то психопата. Едва человека не убил, потерял Оксану навсегда. А она точно для него потеряна. Он надеждой больше себя не тешил. «Что же я наделал?» Вениамин прижал ладони к вискам и принялся покачиваться на табурете. «Что же я наделал?» Он подумал о том, что судьба давала ему шанс, а он все просрал, потому что чувство справедливости у него, видите ли, обострилось до предела. Хотя какое это к чертям чувство справедливости? Это натуральный психоз, и, похоже, нужно было дойти до грани, чтобы это в полной мере осознать и ужаснуться. «Что я наделал?» – стонал Вениамин. «Я монстр! Монстр!» Ему было тревожно, ведь внутренний зверь никуда не делся. Он мог снова потребовать крови, и тогда непоправимое все же случится. Граница, за которой начинается вечный мрак, будет пройдена. Он вынул из-за пазухи молоток, какое-то время глядел на него напряженно, словно не понимая, что это за предмет, а потом с отвращением швырнул его в угол кухни и вздрогнул, когда тот упал на пол. «Что же я наделал?» Вениамин погрузил лицо в ладони и зарыдал. Жук в его голове умел заживлять обычные раны, вот только исцелять раны душевные был, увы, не в состоянии. Глава 17. Дождливая ночь сменилась серым ветреным утром. Шелестела листва в саду, в бассейне фонтана отражалась свинцовая пелена неба. Геллеру такая погода нравилась, точнее, теперь нравилась. В ней чувствовалось дыхание той, кому он с недавних пор принадлежал. А солнечные дни, тихие лунные ночи – это раздражало. Особенно злила луна. Отчего-то спутник Земли в последнее время воспринимался им как нечто враждебное, таящее скрытую угрозу. Когда луна появлялась на небе, ему хотелось спрятаться, а вечерами он плотно занавешивал шторы в окнах своего кабинета, чтобы призрачный свет ночного светила не просочился в помещение. И Геллеру казалось, что он всегда ненавидел луну, всегда любил ненастье, и его прошлая жизнь теперь виделась ему как какой-то сумбурный сон. Впрочем, адвокат Герман Маркович Геллер об этом почти не задумывался. Его волновала только сиюминутность, и мир за пределами особняка им воспринимался как нечто недостойное внимания. Зато интересовало то, на что нормальный человек навряд ли обратил бы свой взор. Например, на трещины в какой-нибудь рассохшейся доске, или на дохлого жука, или на плавающий в луже сор. Порой Геллер подолгу сосредоточенно смотрел на подобные неприглядности, словно видя в них тайные знаки, которые во что бы то ни стало нужно разгадать. Как правило, после подобных моментов созерцания он начинал нервничать, принимался бубнить всякие ругательства. И еще у него появилась привычка бродить по ночам. Ходил по коридорам и комнатам дома точно тень, часто останавливаясь и к чему-то прислушиваясь. Он уже и забыл, что такое сон, при этом спать ему никогда не хотелось. А пару дней назад у Геллера появилась новая привычка – причинять себе боль. Делал это с наслаждением, порой испытывая эйфорию. Причинением себе боли он сейчас и занимался, сидя в беседке на стуле и закинув ноги на столик, как какой-то ковбой из вестерна. В его руке была зажженная сигарета. Делая короткие затяжки, Геллер прижигал предплечье, на коже темнело уже множество ожогов. «Ты чувствуешь мою боль», – шептал он елейным голосом. «Тебе нравится, да? Я знаю, знаю, что нравится. Бери, она вся твоя. Кушай, у меня много боли, а скоро будет еще больше». На его губах играла блаженная улыбка, глаза глядели куда-то вверх, веки трепетали. Меланхолично сделав затяжку и выпустив через ноздри струйки дыма, в очередной раз прижег руку. Боль горячим импульсом пронзила нервы, вспыхнула в голове мощным салютом. «Кушай, хозяйка, я весь твой!» Он застонал от наслаждения, которое было вызвано раболепием перед грозой. Он знал, что она его слышит, ценит. «Да, я весь твой!» Сигарета погасла. Геллер бросил ее на пол беседки, поднялся и пошел к дому. Из флигеля для прислуги вышел садовник Федор. Слегка поклонившись, он поспешил обратно, но Геллер успел заметить страх в его глазах. В голове промелькнула мысль, что страх – это хорошо. Гроза любит страх не меньше, чем боль. Для нее это вкуснотища. «Вкуснотища», – произнес Геллер и пошевелил челюстями, словно пожирая это слово, а потом расхохотался, держась за живот, брызжа слюной и топая ногами. «Какой ужас!» – подумала Оксана, которая с тревогой глядела на Германа Марковича с веранды дома. Вчера вечером она впервые заметила, как хозяин причиняет себе боль, и это стало для нее последней каплей. Она все же приняла нелегкое решение – сегодня после завтрака позвонит главному врачу городской больницы Красину Ивану Ивановичу. Красин являлся давним приятелем Геллера, и сообщить именно ему о состоянии хозяина – это оптимальный вариант. Пускай Иван Иванович лично приедет в особняк, а там… Оксана была уверена, что Германа Марковича поместят в лечебное заведение, возможно, против его воли. Но что еще остается? Она и без того слишком долго тянула, из-за чего теперь ругала себя. Все надеялась на какое-то улучшение, но главное, боялась сделать что-то неправильное, то, что еще сильнее навредит хозяину. Он иногда напоминал ей и остальной прислуге. В Все происходящее в этом доме должно здесь и оставаться». «Правильные слова. Вот только всему есть пределы, для всего существует исключение из правил. Вон, Зинаида Павловна уже заявила, что уходит. Сказала, что жить в одном доме с сумасшедшим не намерена. Если Геллера не заберут в лечебное заведение, наверняка уйдет завтра же. А может, и до завтра ждать не будет». Оксана знала, решение уволиться далось Зинаиде Павловне нелегко. Она, как и Федор, держалась за эту работу, ценила ее. Но страх оказался сильнее. Быть может, повариха сейчас на кухне готовила последний свой завтрак в этом доме. Все зависело от нее, от Оксаны. После приступа демонического смеха Геллер поднялся на веранду, облизал губы и произнес таинственным голосом, словно доверяя великую тайну: «Клетки уже заждались зверушек». «А психиатрическая клиника заждалась своего пациента», – с болью подумала Оксана и тут же устыдилась своей циничности. Когда Геллер зашел в дом, она поглядела на мрачное небо и сказала тихо: «Простите, Герман Маркович, но мне придется это сделать. Ради вас». Геллер поднялся в свой кабинет, встал перед зеркалом и увидел в зазеркалье клубящиеся тучи, которые бесшумно пронзали ветвистые молнии. Он кивнул, словно с чем-то согласившись, потом улыбнулся. «Пора. Сегодня мой день. Скоро зверушки будут в клетках, и я подарю тебе много боли. Много вкусной сладкой боли». Он прижал ладонь к губам и захихикал, совсем как хулиганистый мальчишка, задумавший очередную пакость. В его глазах отражались вспышки молний, на лбу выступили капли пота. «Пора». Геллер приблизил лицо к зеркалу, клацнул зубами, после чего быстро вышел из кабинета и спустился на первый этаж. Улыбаясь и непрерывно облизывая губы, миновал коридор и зашел на кухню. «Что у нас сегодня на завтрак?» – поинтересовался, бодро потирая руки. «Пахнет просто чудесно». Зинаида Павловна, которая нарезала помидоры для салата, едва не выронила нож. Поглядела опасливо на Геллера, ответила: «Сегодня на завтрак омлет с сыром и блинчики». «Чудесно! Просто чудесно!» Геллер, все еще потирая ладони, подошел к ней, мягко, почти ласково взял из ее руки нож и положил его на разделочную доску. «Вы всегда мне нравились, Зинаида Павловна. Я буду скучать по вашей готовке, особенно по рулетам с гусиным паштетом». Зинаида Павловна попятилась, хлопая глазами. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но не успела. Геллер шагнул к ней и нанес удар кулаком в челюсть, причем сделал это с улыбкой и притворным обожанием во взгляде. Грузная повариха упала на пол и потеряла сознание. «Будьте здесь, я скоро вернусь», — сказал Геллер игриво, затем, фальшиво насвистывая веселую мелодию, покинул кухню, прошел в фойе и открыл дверь. Оксана все еще стояла на веранде с задумчивым видом. «Оксана», — сказал он так, словно за что-то извиняясь, — «вы не могли бы зайти и кое в чем мне посодействовать?» «Да, конечно, Герман Маркович», — отозвалась она удивленно. Удивление было вызвано тем, что хозяин давно так внятно и вежливо не изъяснялся, да и улыбка его сейчас не была похожа на звериный оскал. В ее груди ёкнула, мелькнула мысль, что, возможно, все не так плохо, как казалось. Она зашла в дом, едва за ней закрылась дверь, как Геллер тут же набросился на нее, крепко прижал ладони к лицу, заблокировав рот и ноздри. Замычав, Оксана попыталась вырваться, но тщетно. Паника овладела сознанием, глаза стали мокрыми от слез. «Все хорошо», – пыхтел над ухом Геллер. «Не сопротивляйся. Все просто отлично». Оксана дергалась, легкие требовали воздуха, лицо стало пунцовым. На лбу от дикого напряжения вздулась вена. Прежде чем лишиться чувств, в ее тускнеющем рассудке промелькнула мысль: «Я опоздала. Нужно было еще вчера позвонить доктору». «Все хорошо». Не дав Оксане упасть, Геллер подхватил ее на руки и, снова взявшись насвистывать веселую мелодию, зашагал прочь от двери. Выглядел он совершенно непринужденно, вот только глаза лихорадочно блестели. В западном крыле дома Геллер плечом толкнул ведущую в подвал дверь, спустился по ступеням и, преодолев коридор, зашел в комнату с тремя железными клетками. «А вот и первая зверушка!» Он осклабился и прошелся взглядом по помещению, словно ожидая от голых бетонных стен какого-то ответа. Оксану Геллер поместил в одну из клеток, запер ключом навесной замок и отправился за поварихой. И 5 минут не прошло, как он принес в подвальную комнату Зинаиду Павловну и засунул ее в клетку. Очнувшись, Оксана сделала резкий вдох, распахнула слезящиеся глаза и вспомнила – хозяин напал на нее. По телу пробежала холодная дрожь, вернулась паника. Тяжело задышав, Оксана увидела ухмыляющегося Геллера и стала инстинктивно отползать, пока не уперлась спиной в прутья клетки. «Страшно», — поинтересовался адвокат. «Конечно же страшно. И это хорошо. Гроза любит страх». «Что вы творите?» — прохрипела Оксана. Он развел руками. «Всего лишь выполняю свою работу, дорогая». И тут же уточнил. «Свою новую работу. Это мой долг». Для значимости выставил перед собой палец с заскорузлым ногтем. «Мой долг. Ты скоро все поймешь. А пока отдыхай. Наслаждайся тишиной и прохладой этого подвала». С этими словами он вышел из комнаты, а Оксана обхватила голову руками и тонко заскулила. Посмотрела на Зинаиду Павловну в соседней клетке. Единственная люминесцентная лампа под потолком светила тускло и порой мигала. Однако ее света оказалось достаточно, чтобы Оксана разглядела, что повариха дышит. Жива. Что с ней сделал Геллер? Тоже лишил доступа воздуха? «Да какая разница? Сейчас важно лишь то, что они с Зинаидой Павловной стали узниками психопата. Клетки дождались своих зверушек, и помощи вряд ли стоит ожидать. Откуда ей взяться?» Оксана задрожала, обхватив руками колени. Ей почудилось, что они с Зинаидой Павловной оказались не в подвальной комнате, а в пещере свирепого людоеда. С трудом она сдержалась, чтобы не закричать, для этого ей пришлось стиснуть зубы до боли в деснах. Геллер снова зашел на кухню, взял увесистую деревянную скалку и взмахнул ей пару раз. Хмыкнув и одобрительно кивнув, отправился в домик для прислуги. Однако в домик идти не пришлось, потому что Федор встретился возле фасадной лестницы. Тот направлялся в оранжерею. «Постой!» – окликнул его Геллер. Садовник послушно застыл на месте, нервно теребя пуговицу на комбинезоне, в выражении лица читалась растерянность. Он всегда робел и нервничал, когда к нему обращался хозяин, а в последнее время к робости еще и страх добавился. Геллер спустился по ступеням, держа руку со скалкой за спиной. «Мы с тобой редко общаемся, Федор», – произнес он с сожалением. «А это неправильно, согласись». Молодой садовник кивнул и промямлил. «Да, наверное». «Конечно, неправильно. И это мое упущение. Только мое. Я обязан хотя бы иногда интересоваться, как ты поживаешь, все ли тебя устраивает. Ну, так как ты поживаешь?» «Да нормально, вроде бы», — совсем засмущался Федор. «Он очень жалел, что не вышел из флигеля минуты раньше. Сейчас бы уже был в оранжерее». «Это хорошо», — улыбнулся Геллер. «Это просто отлично!» В следующую секунду он ударил скалкой Федора по голове. Тот крутанулся на месте, словно исполнив элемент странного танца, и рухнул на землю. Геллер отбросил скалку, подхватил садовника под мышки и поволок в дом. Тяжелый. На ступенях пришлось повозиться, а уже в западном крыле, возле двери в подвал, Федор очнулся, застонал. Геллеру пришлось ударить его кулаком по лицу, чтобы он снова сознание потерял. Примерно через 5 минут очередной узник был заперт в клетке. Геллер хлопнул в ладоши. «Ну вот, сердце радуется от этого зрелища. Теперь полный порядок, все так, как и должно быть». «Пожалуйста, Герман Маркович», – взмолилась Оксана, – «придите в себя, вы ведь хороший человек, просто с вами что-то случилось». Это наверняка какая-то болезнь, и вы сейчас плохо понимаете, что творите». «Стоп!» Геллер поднял руку с раскрытой ладонью. «Не нужно этой пустой болтовни. Потом все обсудим, еще будет время. А сейчас мне нужно подкрепиться». Он направился к выходу. Оксана вскочила на ноги, вцепилась в прутья клетки и выдохнула жалобно. «Прошу вас, Герман Маркович!» Но Геллер уже вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Оксана сидела в тишине, пытаясь придумать хоть какой-то план спасения, но, увы, в голову ничего путного не приходило. А надежда, что Геллер одумается, придет в себя и выпустит узников из клеток, была слишком слаба. Он ведь ко всему этому готовился, сами клетки тому свидетельство, что вообще у него на уме. Разыгравшееся воображение Оксаны рисовало всяческие ужасы, и ей отчаянно хотелось стать бесплотной, как призрак, чтобы пройти сквозь прутья и бежать, бежать, бежать. Она привела бы помощь, и Геллера отправили бы в психушку, где ему самое место. От этих несбыточных планов Оксане стало еще хуже. Очнулась Зинаида Павловна. «Господи, что произошло? Ох, моя голова!» Она села, осмотрелась, остановила взгляд на Оксане. «Я не понимаю. Мы в подвале», – бесцветным голосом сказала Оксана. «Геллер нас сюда притащил и запер». «Как в подвале?» Повариха с недоумением поглядела по сторонам, увидела Федора, который тоже начал приходить в себя. Оксана поднялась. «Геллер напал на меня и приволок сюда. Он все это спланировал, и теперь мы в клетках». «Но что он собирается с нами делать?» – плаксиво спросила Зинаида Павловна. Оксана не ответила, не хотела страшными предположениями усугублять и без того плачевное положение. «Господи, да что же это?» – заплакала повариха, прижимая ладонь к скуле, на которой начинала темнеть гематома. «Да что же это?» Федор застонал, попытался подняться, снова застонал. Через какое-то время все же нашел в себе силы сесть. Посмотрел на Оксану, на Зинаиду Павловну, прошелся взглядом по прутьям клетки, затем произнес слабым голосом. «Хозяин меня чем-то ударил. Мы разговаривали, а потом... потом...» Он скривился, тяжело задышал, и его вырвало. Когда рвотные позывы прекратились, Федор пожаловался. «Мне плохо. Перед глазами все двоится. Наверное, у меня сотрясение». Зинаида Павловна заскулила, затем принялась неразборчиво причитать. Оксана зажмурилась, закрыла уши ладонями, пытаясь таким нелепым образом спрятаться от мерзкой действительности. Мысленно она начала кричать. «Это все не по-настоящему. Это кошмарный сон. Пусть это будет сном». Но обмануться не получалось. Ноги задрожали, тело наполнилось болезненной слабостью, и Оксана, держась за прутья, обессиленно осела на пол. Причитания поварихи, точно лезвие, вонзились в мозг. Хотелось рявкнуть: «Замолкни сейчас же, и без того тошно!» Но Оксана сдержалась. Дверь распахнулась, в помещение вошел Геллер. В одной руке он держал черенок от швабры с остро обструганным концом, в другой – стул. Стул поставил посреди комнаты под люминесцентной лампой. Сел, положив на колени импровизированное копье. Не в силах сдерживать дрожь, Оксана глядела на него, и он ей казался пещерным человеком. На губах Геллера играла жестокая улыбка, глаза блестели, лицо лоснилось от пота. Причитания Зинаиды Павловны сменились жалобным скулежем. Федор щурился и часто моргал, словно свет лампы доставлял ему неприятные ощущения. «Чувствуете ее присутствие?» – спросил Геллер. «Нет? А она здесь. Не вся, конечно, а лишь маленькая ее частичка. Но это не важно. Главное, что она тут и видит вас, и наслаждается вашим страхом. А скоро будет и боль. Страх и боль – это шикарно. Это вкуснятина». «Мы вам никогда ничего плохого не делали», – Зинаида Павловна прильнула к прутьям клетки. «Герман Маркович, пожалуйста, отпустите нас. Мы просто уйдем и никому ничего не расскажем. Мы преданы вам. Просто отпустите». «Отпустите», — поддержал ее Федор. Оксана к их мольбам присоединяться не собиралась, понимала, что до Геллера таким образом не достучаться. Он окончательно свихнулся, а к психам нужен какой-то иной подход. Вот только какой? Вопрос ценой в три жизни. И Оксана подозревала, что ответа на него не найти. Геллер медленно, как-то по-змеиному провел языком по губам. «Все идет как надо, так и должно быть». В его голосе сквозило волнение, словно у ученика перед экзаменом. «Вы, должно быть, задаетесь вопросом, почему я так поступил. И хочу, чтобы вы знали, я против вас ничего не имею. Вы ни в чем передо мной не провинились, так что не вините себя». Впервые Оксана ощутила к нему ненависть, хотя внутри нее все еще теплилось оправдание. Он болен и не ведает, что творит. «Вы здесь, потому что нужны мне». Геллер теперь говорил так, будто размышлял вслух, а не общался с узниками. «На вашем месте мог оказаться кто угодно, но так уж получилось, что оказались именно вы. Так сказать, легкая добыча. Ну, в самом-то деле, не бегать же мне по окрестностям, как полный псих в поисках жертв. Это как-то не солидно». После слова «жертва» внутри Оксаны все похолодело. Зинаида Павловна снова заскулила, Федора затошнило. «Не буду врать», — продолжал Геллер. «Вам придется туго, это еще мягко сказано. Боль, жажда, страх. Но все эти страдания будут подарком для нее. Да, пожалуй, вам стоит именно так к этому относиться». «Всем нравится делать подарки, так что будьте щедрыми». Он резко приосанился, словно очнулся от дремы. «Ну а теперь, мои дорогие зверушки, давайте подумаем, кто первый преподнесет ей подарок». «Так-так-так. Тебя, Оксана, я, пожалуй, оставлю на десерт. И вы, Зинаида Павловна, пока можете расслабиться». «Федор». «Да, точно. Это будешь ты». «Решено!» Федор отполз к противоположной от Геллера стороне клетки, вжался в прутья так, будто пытался протиснуться сквозь них. Его глаза были мутные, правое плечо нервно дергалось, по подбородку текла слюна. Казалось, он понимал, что происходит что-то страшное, но до конца еще не осознавал всю кошмарность ситуации. Геллер поднялся, ударил копьем по полу. «Все идет как надо. Так и должно быть». Он вздрогнул, словно его током ударил, а потом вскинул голову и завыл. «Заткнись, заткнись!» – мысленно закричала Оксана. По ее спине пробежала холодная волна. «Прекратите!» – заплакала Зинаида Павловна, спрятав лицо в ладонях. Перестав выть, Геллер подбежал к клетке и сквозь прутья вонзил острие палки в плечо Федора – затем в живот, в ногу. Он прыгал возле клетки, точно бешеная обезьяна, корчил всевозможные гримасы и бил, бил узника копьем. Федор вопил, выставив перед собой руки, в попытке защититься. Палка пронзила ему ладонь. Зинаида Павловна орала, выпучив глаза. Оксана оцепенела, у нее словно возникло ощущение, что все происходящее – это какой-то бредовый сон. Геллер отскочил от клетки, тяжело дыша. Улыбнулся, точнее ощерился, выставив на показ идеально ровные зубы, на которых пенилась слюна. Потом поднес копье к губам и с какой-то чудовищной театральностью принялся слизывать кровь. Федор забился в угол клетки, жадно хватая ртом воздух. Зинаида Павловна умолкла, закрыла глаза, как будто решив, что если чего-то не видит, то этого словно бы и нет. А Оксана глядела на Геллера. Она никому и никогда не желала смерти, но сейчас ей невыносимо хотелось, чтобы этот человек перестал существовать. Ухмыльнувшись, Геллер сплюнул, окинул узника взглядом из-под лобья. «Все так, как и должно быть. Это только начало. Это всего лишь маленькая разминка». Он бросил копье на пол возле стула, подмигнул Оксане и покинул комнату. «Я не хочу умирать!» Принялся скулить Федор, корчась от боли. Кровь текла из десятка ран на его теле. «Не хочу, не хочу!» Оксана подумала, что, возможно, скоро она захочет умереть. Но только чтобы в одно мгновение раз и нет больше этого кошмара. Раз и все. «Все так, как и должно быть», — с удовлетворением повторил Кукишанский слова Геллера. Причем повторил не бессознательно, а с полной уверенностью, что именно так действительно все и должно быть. Да, он видел, что творится в доме адвоката, ведь Люсинда теперь постоянно там пребывала и наблюдала. До сегодняшнего дня все было скучно, и скука эта действовала на контролера удручающе. К тому же он опасался, что до странности терпеливая прислуга все-таки окончательно устанет от спятившего хозяина и покинет дом. И, похоже, управляющая Оксана что-то замышляла. Это было заметно, особенно нынешним утром. Она сильно волновалась, часто поглядывала на телефон, когда проходила мимо, причем поглядывала так, словно давала аппарату обещание: «Я скоро тобой воспользуюсь». Неужели собиралась позвонить врачам? Кукишанский на ее месте так и сделал бы, и уже давно. Но она не позвонила, не успела. Все обошлось. И началось настоящее веселье. Хотя нет. Как сказал безумный адвокат, это только начало. Всего лишь небольшая разминка. А значит, настоящее веселье еще впереди. Но как бы то ни было, начало контролеру тоже пришлось по душе. И он сгорал от нетерпения и предвкушения того, что будет дальше. А еще его радовало, что Геллер решил оставить Оксану на десерт. Это было очень кстати. Значит, можно сполна насладиться кровавой драмой, прежде чем звать кавалерию в виде Вениамина. Глава 18. Поганая погода, ветреная, серая. Вениамин подумал, что она под стать его настроению. Он сидел на скамейке в березовой роще на окраине Жучиного пустыря и глядел на ветхое здание бани. Сгущались сумерки, ветер трепал листву. Молодая женщина выгуливала болонку. Вениамин с грустью вспомнил, что когда-то тоже гулял здесь с собакой. Ему сейчас казалось, что это было очень давно, словно с тех пор года пролетели. Возле входа в баню всколыхнулись кусты сирени, показался человек в джинсах, кожаной жилетке поверх футболки и с черной повязкой на голове. Вениамин чувствовал, что медовар объявится, потому и пришел сюда. Сунув руки в карманы жилетки, медовар пересек пустырь, подошел к Вениамину, смерил его изучающим взглядом. «Привет! Что-то ты какой-то невеселый!» «Повода нет веселиться», — хмуро отозвался Вениамин. Медовар погрозил пальцем. «Да это кончай! Повода у него, видите ли, нет. Повод найдем, живо организуем. У нас, кстати, новая акция намечается. Будем с тобой, Веня, одного наркобарыгу уму-разуму учить. Чем не повод для веселья, а?» «Я пас». «Не понял», — Вениамин вздохнул. «Я больше не буду никого наказывать, это слишком далеко зашло, по крайней мере для меня». Медовар озадаченно почесал щетинистую щеку, сел на скамейку рядом с Вениамином. «Я так понимаю, у тебя что-то стряслось?» «Стряслось?» – Вениамин с грустью усмехнулся. «Я вчера чуть человека не убил, своего соседа. И знаешь за что? Он шумел, пьянствовал у себя в квартире, а мне это на нервы действовало. Он ночью отправился за водкой, а я взял молоток и пошел за ним, хотел голову ему проломить и считал, что это, черт возьми, правильный поступок. Не знаю, что меня остановило, этот человек всего лишь пьяница, а я собирался его убить». «Ну да, ты немного погорячился, с кем не бывает», – резюмировал медовар. «Немного погорячился?» – Вениамин вскочил со скамейки. «Ты это так называешь?» Медовар поднял руки в примирительном жесте. «Спокойно, Вень, спокойно, не кипятись. Я не то хотел сказать. Я имел в виду, что все делают ошибки». Вениамин обмяк, плечи поникли, потупив взгляд, он произнес тихо. «Это не ошибка, медовар, это болезнь. И называется она злость. Я не могу злость контролировать, и жук в моей голове этому ни капли не помогает. Мне страшно теперь в людных местах появляться, потому что гляжу на всех и оцениваю, оцениваю. И в большинстве людей вижу тех, кого хочется наказать. Я стал как чертов инквизитор, выискивающий ведьм». «Ясно», – кивнул Медовар. «Тебе просто нужна передышка. Ты слишком быстро изменился, вот в чем вся хренотень. Ты словно в прорубь нырнул, не настроившись на холод. И да, Веня, пожалуй, в этом моя вина». «А еще я вчера потерял любимую женщину», – сказал Вениамин, задумчиво глядя на покачивающиеся ветви березы. Казалось, то, что произнес Медовар, он пропустил мимо ушей. «Вчера днем я был счастлив, так счастлив, что и передать невозможно. Я собирался на свидание с Оксаной, строил планы на будущее, мечтал, что у нас будет семья. И у нас было прекрасное свидание, а потом я все испоганил. Вот только что счастлив был, а потом тьма какая-то беспросветная. Я на глазах Оксаны избил мальчишку. Она глядела на меня, как на чудовище, а я все пытался ей доказать, что таких, как этот парень, необходимо наказывать. Она посчитала меня полным психом и убежала. Мои мечты рухнули». Медовар махнул рукой. «Да ладно, Вень, все будет нормалек. Заявишься к ней с тортиком, скажешь, мол, бес попутал, скажешь, что больше так делать не будешь». «Как у тебя все просто. А что усложнять-то? Вот увидишь, все получится. Тортики чудеса творят. И конфеты. Купи ей большую коробку конфет. Шоколадных». «Ты это серьезно?» Вениамин взглянул на него с недоумением. «Ты думаешь, с помощью тортиков и конфет можно решить любую проблему?» «Ну, не любую, конечно, я этого не говорил». «А как же моя злость? Она ведь никуда не исчезнет. Я не уверен, что опять не изобью кого-нибудь на глазах Оксаны. Я в себе не уверен, Медовар. Главная проблема во мне самом. И я только вчера в полной мере осознал, насколько все плохо». Медовар помрачнел. «Но мы ведь все делали правильно, Веня. Да, ты, похоже, надорвался, но мы правильно делали, что наказывали всяких мразей. Кто-то же должен...» Вениамин всплеснул руками. «Господи, да мы заживо человека сожгли!» «Ну, я бы не назвал этого козла человеком». «Неважно, как бы ты его назвал, факт остается фактом, Медовар. Мы убили этого парня. И знаешь что? Я в ужасе, но во мне до сих пор нет сожаления. Вот такое вот противоречие. Зверь во мне ни о чем не сожалеет и требует еще крови. В следующий раз, когда ты дашь мне спичечный коробок, я не уверен, что не чиркну спичкой и не сожгу кого-нибудь заживо. Так что мне нужно остановиться, никаких больше акций, иначе я превращусь в конченого психопата». Медовар тяжело вздохнул. «Да, я так понял, наша команда распадается. Это печально, Веня, очень печально. Надеюсь, ты не станешь заставлять жука причинять мне боль, чтобы я передумал». «Будь спокоен, не стану», – ответил Медовар. «К тому же моя связь с жуком-носорогом почти утрачена. Этой связи хватит лишь на то, чтобы ощутить твое присутствие, когда ты неподалеку. Жук теперь полностью твой, и служит он только тебе». Вениамин снова уселся на скамейку, прошелся взглядом по пустырю, спросил печально. «Я ведь все еще желанный гость в убежище». Медовар улыбнулся. «А что изменилось, Веня? Не будем больше вместе мочить всяких говнюков? Ну да и хрен с ними. Ты как был мне другом, так и останешься, и в убежище тебе всегда рады». «Спасибо, Медовар», – расчувствовался Вениамин. «Всегда пожалуйста, Веня». Медовар поднялся. На его руку вдруг сел красивый золотистый жук. «О, ты глянь, это жук-вестник, очень редкий. Среди наемников ходит поверье, что если наместник сел на тебя, то жди перемен в жизни». «Каких перемен, хороших или плохих?» – поинтересовался Вениамин. «Да, кто его знает. А может, и на меня садился такой жук перед тем, как Лютика убили? После этого ведь в моей жизни перемен хоть отбавляй». «Может, и садился», – пожал плечами Медовар. «А теперь, похоже, перемены и меня ждут». Держа на ладони золотистое насекомое, он зашагал к бане, с крыши которой вспорхнула стая ворон. К шелесту листвы добавился пронзительный грай. Черные птицы беспокойно летали над пустырем. Медовар остановился, погрозил им кулаком и продолжил путь. Вениамин сидел на скамейке до тех пор, пока совсем не стемнело. Когда вернулся домой, на некоторое время задержался на лестничной площадке своего этажа. Он глядел на обшарпанную дверь Петровых, за которой царила тишина, и думал, что все теперь наладится. Не стоит унывать. Он завтра же позвонит в особняк и постарается помириться с Оксаной. Глупо считать, что все кончено. Жизнь продолжается. А тортики и конфеты, как сказал Медовар, чудеса творят. Глава 19. Оксана не была уверена, но ей казалось, что время уже перевалило за полночь. Она сидела, прислонившись спиной к прутьям клетки и обхватив колени руками. Было тихо, лишь люминесцентная лампа иногда принималась гудеть. Федор спал. Уснул молодой садовник недавно, а до этого он лежал в позе эмбриона и непрерывно стонал. Раны на его теле покрылись коркой засохшей крови, но несколько ран еще были открытыми и сочились мутноватой сукровицей. По настоянию Оксаны Федор разодрал свою рубашку на лоскуты, сделал это с огромным трудом, балансируя на грани потери сознания, и кое-как запечатал раны материей. Зинаида Павловна ушла в себя, словно спрятавшись от страшной действительности. Она глядела отрешенно в пространство перед собой и изредка медленно моргала. Оксана обращалась к ней пару раз, однако повариха не отреагировала. Услышав тихое жужжание, Оксана повернула голову и увидела крупную муху, которая сорвалась со стены, сделала круг по комнате и уселась на потолок рядом с лампой. И Оксана позавидовала этому насекомому, ведь оно может лететь куда угодно, ему ничего не стоит прямо сейчас нырнуть в вентиляционную трубу в углу комнаты и вылететь в коридоре первого этажа. Оксана закрыла глаза, чувствуя, что вот-вот заплачет. Сдержалась, мысленно сказав себе, что нужно быть сильной. Впрочем, сказав почти безнадежно. Раздался звук шагов, а она подумала, содрогнувшись, «Сейчас сюда войдет чудовище». И оно вошло. Геллер действительно походил на какого-то демона. Лицо сморщенное, словно он надкусил лимон. Глаза бешеные, влажные. Верхняя губа приподнята так, что были видны зубы. Щетина на щеках и подбородке сильно лоснилась. Что-то неразборчиво, бормоча себе под нос, он прошелся по помещению, затем сел на стул. На несколько секунд умолк, потом снова принялся бормотать, словно неосознанно и небрежно озвучивая свои мысли. Оксана не могла разобрать ни слова, ей даже показалось, что он говорит на каком-то чужом языке. Федор по-прежнему спал, то и дело вздрагивая и издавая короткие стоны. Зинаида Павловна все так же глядела невидящим взглядом в никуда. Геллер запнулся, откашлялся и заговорил разборчиво, но опять-таки словно обращаясь к самому себе. «Всегда было любопытно, каково на вкус человеческое мясо. Уверен, оно вкуснее говядины и свинины, и лучше его есть сырым. Все лучше есть сырым, в таких продуктах больше полезных веществ». Он облизнулся и захихикал, продолжая безобразно морщиться. «А я ведь собирался стать вегетарианцем, хотел питаться только овощами, фруктами, кашками всякими. Но теперь чувствую, что все это не для меня. Я хочу мяса. Никогда еще так сильно не хотел мяса». Оксана, казалось, забыла, как дышать. Каждое слово Геллера отдавалось в груди холодной пульсацией. «Уходи, пожалуйста», – взмолилась она мысленно. «Уходи». Геллер обратил на нее взор. Было похоже на то, что он силился вспомнить, кто такая эта женщина и как тут очутилась. Потом улыбнулся. «Оксана, моя верная, заботливая управляющая, как ты себя чувствуешь, Оксана? Тебя ничего не беспокоит?» Она сомневалась, что стоит вступать с ним в диалог. Что, если какое-нибудь неосторожное слово снова возбудит в нем агрессию? Нет, лучше пока молчать, лучше даже не шевелиться и не глядеть этому чудовищу в глаза. Она вспомнила, что такая тактика действенна при встрече с диким зверем. «Не желаешь со мной разговаривать?» Глаза Геллера блеснули так, словно внутри них вспыхнули молнии. «Не нравлюсь я тебе такой, да?» «А вот я себе нравлюсь, будто умер и возродился совсем другим человеком». «Монстром», — подумала Оксана. «Никогда не чувствовал себя таким живым, сильным», — Геллер приосанился. «Гроза сделала меня таким, каким я и должен быть. Она просто вырвала из меня все лишнее, всю ненужную шелуху. Но ты, Оксана, кажется, не понимаешь, о чем я говорю. Это нужно ощутить, прочувствовать, чтобы понять. Так и будешь молчать? Ну же, поговори со мной». «Я не знаю, что сказать», — пересилив страх, все же решилась произнести она. «Неужели?» — Геллер взглянул на нее с лукавым прищуром. «Не можешь найти тему для беседы? Это странно. Ты ведь, к примеру, могла бы попытаться уговорить меня, чтобы я тебя отпустил». «Ну же, попытайся. Я ведь не изверг какой. Вдруг твои слова меня тронут, и я отпущу тебя». Она ясно видела, что он играет с ней, как кот с мышкой. Издевается. Но как же невыносимо хотелось найти те самые правильные слова, которые смогли бы вернуть его человечность. Однако в голову лезли лишь унизительно жалобные фразы вроде «Прошу вас, отпустите, вы ведь хороший». «Лучше уж молчать». «Попытайся», — настаивал Геллер. «Ну, что ты теряешь? Я ведь действительно могу тебя отпустить. Для моих целей хватит и Федора с Зинаидой Павловной. Попытайся найти слова, которые меня тронут». Он поднялся, подошел к клетке. На мгновение его лицо опять стало похоже на демоническую морду, и Оксана рассудила, что в этом человеке сейчас не одна личность уживается. «Давай сделаем так». Геллер вцепился в прутья клетки, буравя узницу пытливым взглядом. «Я досчитываю до 10, и за это время ты постараешься найти правильные слова. Уверяю, такие слова существуют. Как тебе такое? Можешь считать, что я предоставляю тебе шанс. Уже скоро ты, возможно, окажешься на свободе. Ну так как? Я начинаю отсчет». Оксана стиснула зубы. В сознании возникла паническая мысль. «Есть слова, которые обеспечат свободу. Они должны быть, должны». Но в то же время она не верила Геллеру. Зыбкая надежда в ней боролась с безысходностью. «Один», — начал адвокат. После небольшой паузы продолжил. «Два. Три. Как отыскать нужные слова? Как?» Мысли путались, но Оксана заставляла себя думать, думать, думать. «Четыре. Пять». Ей казалось, что сейчас сама жизнь вытекает из нее капля за каплей. Хотелось крикнуть Геллеру: «Хватит считать, мне нужно время, я найду слова, обязательно найду». «Шесть», — повысил он голос. Оксане почудилось, что в комнате стало темнее, хотя лампа все так же горела. Темнота будто бы сгущалась, особенно за спиной Геллера. «Семь!» Какие-то слова мелькнули в голове Оксаны, кажется, нужные слова. Однако они тут же забылись, и это походило на несусветную подлость. «Восемь!» – выдохнул Геллер. «Давай же! Напряги мозги! Просто попытайся! Я за тебя болею!» Оксана замотала головой, словно стараясь вытрясти из нее все лишнее, оставив лишь нужные, осевшие где-то в подсознании слова. «Девять». Геллер сделал большую паузу, будто издеваясь, после чего развел руками и произнес. «10. Время вышло. Ну, что же ты, как язык проглотила. А теперь я вот что скажу, хотя это тебе не понравится. Прежде чем я начал считать, я сказал себе, если она хотя бы слово промолвит, хотя бы маленькую фразу, я ее отпущу. И отпустил бы, честное слово, прямо сейчас уже открывал бы клетку. Но ты свой шанс упустила. Решила поиграть в молчанку, и теперь имеешь то, что имеешь. Твоя вина, Оксана, только твоя. И мне жаль, ведь я действительно хотел, чтобы ты избежала того, что скоро случится». Неожиданно Оксане захотелось броситься к решетке, вцепиться в физиономию Геллера ногтями. Она чувствовала, что все его слова – ложь. Однако было смутное сомнение. Сомнение, червь, который сейчас грыз ее, доставляя почти физическую боль. И теперь, усиливая безнадегу, в сознании постоянно будет свербеть вопрос. А вдруг он действительно отпустил бы, скажи она в условленное время, хотя бы одно слово? «Твоя вина», — повторил Геллер с наигранным сочувствием. «И тебе это все доставляет удовольствие?» — не выдержала Оксана. Она впервые обращалась к нему на «ты». Геллер хлопнул в ладоши, рассмеялся. «Ха-ха, голосок прорезался. Вы только взгляните на нее». «Так тебе все это нравится?» — процедила сквозь зубы Оксана, повторив вопрос. Ее голова кружилась от ненависти к этому чудовищу. «Нравится ли мне это?» — он на секунду задумался. «Ха, даже не знаю. Я просто делаю то, что должен. Как уже говорил, ты этого не поймешь. Совсем недавно я и сам этого не понял бы. Еще вопросы имеются?» Оксана молчала. Геллер улыбнулся. «Что ж, тогда я, пожалуй, схожу за ножом. Очень, знаешь ли, мяса хочется. Просто невыносимо хочется». Оксану бросила в дрожь от мерзкого предчувствия, даже волосы на затылке зашевелились, а внутренний подленький голос залепетал обвинительно. «Ты могла бы уже быть на свободе, если бы сказала тогда хоть слово, а теперь готовься к страшному». И она не могла этот голос заткнуть, он просачивался в сознание, точно отравленный ручей. Лицо Геллера вновь исказила отвратительная гримаса. Он подошел к клетке с Федором. «Поделишься мясцом?» И захохотал. Хохот этот походил на карканье ворона. Резко умолкнув, он вышел из комнаты. Оксана в панике заметалась в клетке, бросалась на прутья в отчаянной попытке их выломать. Федор громко застонал, но не проснулся, а затем пробормотал в бреду. «Не хочу... не хочу». Зинаида Павловна впервые за долгое время заворочилась, посмотрела на Оксану рассеянно. «Он приходил, да? Геллер приходил? Я, кажется, что-то помню, он считал до 10». Оксана обессиленно прислонилась спиной к прутьям. Ее растрепанные волосы падали на лицо, дыхание было тяжелым, будто только что марафон пробежала. «Да, он приходил», ответила. И он считал до 10. «Зачем?» Зинаида Павловна отвела от нее взгляд и вновь безучастно уставилась в пространство перед собой. «Зачем он считал?» В этот раз Оксана не стала отвечать, поняла, что повариха задала этот вопрос почти бессознательно и теперь, похоже, опять ушла в себя. «Не хочу, не хочу, не хочу», — бормотал Федор, вздрагивая во сне и морщась от боли. Геллер вошел в комнату тихо, почти крадучись. Глаза были выпучены, на лице удерживалась какая-то жуткая пародия на улыбку. Оксане подумалось, что так бы мог улыбаться доисторический ящер, если бы умел. А когда увидела нож в руке адвоката, она уже ни о чем не могла думать. Страх поглотил ее мысли. С хрипом втягивая в легкий воздух и с шумом выдыхая, Геллер подошел к клетке с Федором, вынул из кармана ключи, открыл замок. На узника он глядел алчно, как хищный зверь смотрит на добычу, намереваясь разорвать ее на куски. «А вот и мясо», – произнес адвокат, при этом с его губ на грязную бороду слетела слюна. Оксана попыталась отвернуться, но не смогла. Шея словно бы одеревенела. Да и глаза не желали закрываться. Подлый внутренний голос снова зазвучал в измученном сознании. «Смотри, смотри!» «Это наказание за то, что упустила шанс на спасение, за то, что ты не нашла вовремя нужных слов». Оксана отчаянно хотела сойти с ума, до такой степени потерять рассудок, чтобы вообще ничего не понимать, не воспринимать. Геллер вошел в клетку, медленно, с напряжением сложил ладонь в кулак, а потом резко, с яростным выдохом нанес удар по виску Федора. Тот дернулся и обмяк, его тяжелый сон превратился в обморок. «Вот так», – произнес Геллер. Оксана снова увидела, как в комнате начали сгущаться тени. Теперь она была точно уверена, что это ей не мерещится. Тени набухали в углах помещения, растекались по стенам, потолку. Послышался звук, похожий на многоголосый шепот. Геллер повернулся на месте. «Да, она здесь. Все так, как и должно быть». Лампа начала мигать. Оксане казалось, что в комнате принялись бесноваться какие-то потусторонние сущности. А затем стены и потолок стали бесплотными, и теперь пространство с клетками, лампой, табуретом окружала клубящаяся истинно черная масса, внутри которой что-то вспыхивало. Будто там бесшумно палили сотни артиллерийских орудий. Оксана с дрожью подумала, что сошла с ума. Впрочем, это было совсем не то сумасшествие, что она желала. Окруженный дергающимися в бесноватом танце тенями, Геллер потрогал пальцами кромку ножа, нагнулся и, издавая странные урчащие звуки, вонзил лезвие в щеку бесчувственной жертвы. Вырезав кусок плоти, запихал его в рот и принялся интенсивно жевать, громко чавкая. Оксана не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Рассудок не желал признавать этот кошмар. Такого ведь просто не может быть. Такое возможно только в каких-нибудь африканских диких дебрях, но не здесь, в паре километрах от нормального цивилизованного города, над которым летают самолеты, где горят фонари, где по проспектам едут автомобили. Это слишком чудовищно, чтобы быть правдой. Но она это видела, и ее разум будто бы изморозью покрывался, а в желудке словно черви ледяные ворочались. Оксана сделала несколько судорожных вздохов и осела на пол, балансируя на грани потери сознания. Ей казалось, что воздух стал горячим и густым, как патока, он с трудом протискивался в легкие. Зинаида Павловна как-то заторможенно обхватила голову руками и заорала. Геллер раскалился, из его рта текли струйки крови. Он облизал лезвие ножа и вырезал еще кусок плоти. В этот момент Оксана лишилась чувств. А когда очнулась, Геллер уже сидел на стуле в центре комнаты. Лампа больше не мигала, пляска теней прекратилась, стены и потолок снова были на своих местах. Федор лежал без движения, его рот был приоткрыт, будто в застывшем вопле. Зинаида Павловна сидела в углу клетки, покачиваясь и издавая тихие мычащие звуки. «Пришла в себя», – участливо обратился Геллер к Оксане. «Да, согласен, такое не каждый день увидишь. Раньше бы и я от такого зрелища в обморок грохнулся». Ее мучила жажда. В горле пересохло, во всем теле была болезненная слабость. Она ощутила сожаление, что вышла из бессознательного состояния. Хотелось опять нырнуть в обморочный омут и больше не всплывать. «Можно тебя спросить, Оксана?» Геллер глядел на нее с любопытством. «Если бы я отдал тебе сейчас нож и подставил горло, что ты сделала бы?» «Ну же, ответь. Даю слово, правда не ухудшит твоего положения». И она ответила, злость не позволила смолчать. «Я бы тебя убила». Геллер ухмыльнулся. «Даже не сомневался. Просто хотел от тебя это услышать. Видишь, как быстро может все измениться. Еще вчера ты наверняка была уверена, что никогда не сможешь поднять руку на человека. А теперь желаешь вцепиться мне в горло. Ты не человек». «Конечно же, я человек. Только без глупых ограничений». Он посмотрел на свои окровавленные руки. «Знаешь, Оксана, я всегда ненавидел тех, кого защищал в суде. И ты ведь знаешь, кого именно мне приходилось защищать. Для этих людей человеческая жизнь – ничто. Я отлично выполнял свою работу и, чтобы усмирить совесть, перечислял большие суммы в благотворительные фонды, жертвовал деньги детским домам. И вот сейчас я сижу и думаю, а какого черта? Неужели меня действительно до такой степени мучила совесть, или я просто-напросто играл роль высокоморального человека? Склоняюсь ко второму варианту. И я уверен, большинство людей играют эту роль, притворяются, но втайне мечтают избавиться от всяческих ограничений. Что скажешь? Согласна со мной? Мне вот кажется, что ограничение – это грязь, а посему выходит, что в суде я защищал людей исключительно чистых. Он широко улыбнулся. «И ты скоро очистишься, Оксана. Ты уже сделала первый шаг, с чем я тебя и поздравляю». Геллер поднялся, расправил плечи. «Прекрасная ночь. Незабываемая. А теперь пойду-ка я приведу себя в порядок. Что-то запустил я себя в последнее время. Как говорит классик, в человеке все должно быть прекрасно». Посмеиваясь, он вышел из комнаты. Оксана сжала прутья клетки так сильно, что кисти заломила. Она подумала, что Геллер нес какую-то чушь, но в одном был прав. Эта ночь ее изменила. Люсинда, облетев клетку, в которой находилась Оксана, влетела в клетку с Федором, села на лицо мертвого садовника и принялась пить кровь из раны на щеке. А Кукишанский в своей квартире в 3 километрах от особняка решил, что и он может себе позволить немножко выпить рюмочку коньяка. После того зрелища, что ему довелось увидеть, рюмочка коньяка просто необходима. Это будет как вишенка на торте. Глава 20. Позвонить в особняк Вениамин осмелился только к полудню, в надежде, что трубку снимет Оксана и что сможет уговорить ее выслушать его покаянную речь. Он набрал номер. После 10 гудков услышал голос Геллера. «Слушаю вас». «Герман Маркович, здравствуйте, это вас Вениамин беспокоит». «Чем могу быть полезен? Хотите приехать?» «Нет, нет, мне бы с Оксаной поговорить. Это очень важно». В трубке послышался вздох. «Увы, Вениамин, но я вынужден вас огорчить». В голосе адвоката сквозила печаль. «Оксана вчера уехала к себе на родину, в Рязанскую область. Она была очень подавлена, я даже застал ее плачущей. Но что с ней приключилось, она наотрез отказалась рассказывать. Мне кажется, ее кто-то сильно обидел. Я предложил ей развеяться, съездить куда-нибудь. Она со мной согласилась, сказала, что отпуск был бы очень кстати. И вчера вечером уехала». Вениамин едва трубку не выронил. Все надежды рушились, как карточный домик. Он ощутил, как к горлу подкатил горький комок. «О чем-то еще хотите спросить?» – участливо поинтересовался Геллер после затянувшейся паузы. «Нет, Герман Маркович, спасибо вам большое». «Не за что, Вениамин. А если надумаете приехать, то вынужден вас предупредить. Приболели мы тут все, и я, и Федор, и Зинаида Павловна. Ничего серьезного, обычная простуда, но не хотелось бы, чтобы еще кто-то заболел, так что от поездок к нам лучше пока воздержаться». «Разумеется», – отозвался Вениамин, подумав, что смысла нет теперь ездить в особняк. Курировать работу Федора – это сейчас казалось глупостью. Молодой садовник без всякого надзора отлично выполнял свои обязанности. Целью поездок всегда была Оксана, а надзор всего лишь повод. «Выздоравливайте, Герман Маркович, и еще раз простите, что побеспокоил». «Вениамин», — Геллер кашлянул, — «а вы не в курсе, кто мог бы так сильно обидеть Оксану?» Он знает и осуждает. От этой мысли в голове Вениамина слегка помутнело. «Нет», — выдавил, ощущая, как по виску покатилась капля пота. «Ну что же, в таком случае всего вам доброго». Геллер повесил трубку, а Вениамин еще долго стоял в коридоре и глядел на телефон так, словно боролся с искушением его уничтожить. Потом осел на пол и как-то весь обмяк. В сознании, как на заезженной пластинке, звучал вопрос Геллера. «Вы не в курсе, кто бы мог так сильно обидеть Оксану?» «Это я», – просипел Вениамин. «Я обидел, я во всем виноват». Причем обидел так, что Оксана плакала. Видимо, отвратительная сцена в парке стала для нее настоящим ударом. И что самое поганое, нет никакой возможности перед ней извиниться, покаяться. Поезд ушел. Полная безысходность. «Какой же я урод!» – застонал Вениамин, хлопнув ладонью по лбу. «Господи, ну почему я такой урод?» Ему вспомнилось, как он мечтал привести Оксану в убежище, мечтал познакомить ее с госпожой Ярой, с Ульяной Тарасовной, с Эриком, с Медоваром. А теперь ничего этого не случится. Вениамин ненавидел себя, как ненавидел тех, кто мешает людям жить, как грызунов. «Я грызун», – произнес он, будто какая-то высшая сила могла его услышать и наказать. Ему хотелось быть наказанным. «Да, да, я чертов грызун!» Он услышал кваканье лягушек перед глазами, как наяву появился горящий мажор. «Снова ты?» – Вениамин покачал головой. «А я уж думал, ты больше не вернешься». Сейчас он воспринял галлюцинацию со смирением, как заслуженное наказание. Геллер долго не объявлялся. Оксане казалось часов 10. Она то и дело входила в тревожное дремотное состояние, а когда пробуждалась, принималась ходить в тесной клетке, разминая затекшие мышцы. От жажды кружилась голова, желудок требовал пищи. На труп Федора не смотрела, один раз уже глянула и с трудом подавила тошноту. Зато часто бросала взгляды на Зинаиду Павловну, которая непрерывно что-то неразборчиво бормотала, словно вела беседу с внутренними демонами. Когда Геллер все же объявился, тихо войдя в комнату, в душе Оксаны вспыхнул робкий огонек надежды. Она увидела прежнего, опрятного, чисто выбритого человека в спортивном костюме. И в чертах лица его не было ничего дикого, лишь глаза все еще нездорово блестели. Оксане подумалось, потому что ей этого невыносимо хотелось, что Геллер сейчас начнет молить о прощении, а потом отпустит ее и Зинаиду Павловну. Но огонек надежды погас, когда Геллер улыбнулся и произнес: «Как тут поживают мои зверушки? Не скучали без меня?» Он принялся расхаживать по комнате, сцепив руки за спиной. Остановился, посмотрел на Оксану. «Хочу извиниться за мой давешний внешний вид. Откровенно говоря, даже не заметил, как так сильно запустил себя. Позор, да и только. Глянул утром в зеркало и ужаснулся. Смотрел на себя и глазам не верил. Неужели это я? В кого, черт возьми, я превратился? Аж противно стало. И ведь до этого я не раз в зеркало смотрел, но отчего-то не замечал, что стал похож на грязного бомжа. И ты ничего мне не говорила. Нехорошо это, Оксана, очень нехорошо. Или говорила?» Оксана утвердилась во мнении, что в нем соседствуют разные личности – и, похоже, прежнего человека среди этих личностей нет, хотя он сейчас и был похож на того, кем был раньше. Всего лишь похож, увы. Она не желала обманываться на этот счет. К лучшему сейчас ничего не изменится. «Опять молчание!» Геллер деланно вздохнул и снова принялся расхаживать по комнате. «Кстати, сегодня звонил Вениамин. Тебя спрашивал. Мне пришлось сказать, что ты уехала к себе на родину. Кажется, он очень расстроился. У тебя ведь на него виды были, верно?» «Да, для меня не осталось незамеченным то, как вы друг на друга смотрели, когда он в особняк приезжал». «Любовь. Светлое чувство». Он снял куртку, повесил ее на спинку стула, затем с благодушным выражением на лице поднял с пола нож, на лезвии которого темнела запекшаяся кровь Федора. «Любовь», — мечтательно произнес Геллер. Его губы тронула легкая улыбка. «Я ведь тоже любил когда-то. Ее звали Маргарита. Прекрасное имя. Лучшее из имен». Он открыл клетку, вошел внутрь, склонился над Зинаидой Павловной, которая, находясь в состоянии, похожем на гипнотическое, никак не отреагировала на его появление. Она продолжала невнятно бормотать, глядя словно бы в никуда. Геллер провел острием ножа по ее щеке. «Да, мою любовь звали Маргаритой. Как же она была прекрасна. Когда я находился рядом с ней, то забывал обо всем на свете. У меня в животе бабочки порхали». Будто сожалея об утраченной любви, он тяжело вздохнул, затем схватил Зинаиду Павловну за волосы и вонзил нож ей в глаз. Резко, но не глубоко, так чтобы не убить. Повариха закричала. Оксана, не в силах отвернуться, закрыла лицо ладонями, чтобы не видеть этого кошмара. «Наша любовь была так чиста», — продолжал Геллер. Его голос звучал монотонно. «Впервые мы с ней поцеловались лишь через месяц после нашего знакомства». Он полоснул ножом по лбу орущей Зинаиды Павловны, затем по подбородку. «Как сейчас помню, был вечер весенний, сирень цвела. Мы сидели на скамейке в парке, а неподалеку на маленькой эстраде играл оркестр. Что же за музыка это была? А, вспомнил, оркестр играл Риориту, и мы с Маргаритой поцеловались. Никогда не забуду тот поцелуй. Мне тогда казалось, что я на вершине мира. В тот момент не было на свете человека счастливее меня». Геллер распорол на Зинаиде Павловне одежду, вырезал кусок плоти с плеча. Меланхолично глядя на вновь начавшую мигать лампочку, сунул мясо в рот. Оксану трясло. Она слышала вопли поварихи и в какой-то момент сама закричала: «Хватит, хватит!» Она все еще закрывала лицо ладонями. Некоторые вещи настолько ужасны, что, увидев их, жалеешь, что у тебя есть зрение. Оксана сейчас желала ничего не видеть, ничего не слышать. В идеале было бы лучше лишиться чувств, однако спасительного обморока не наступало. «Моя Маргарита!» Геллер медленно пережевывал мясо. С ножа в его руке капала кровь. У нее были зеленые глаза, как изумруды. После того поцелуя мы с ней пошли к эстраде и начали танцевать. Мы кружились, кружились, обнимая друг друга. Мне казалось, оркестр играет только для нас. И сирень благоухала только для нас. И даже звезды светили только для меня и моей Маргариты. Такое бывает лишь раз в жизни. Раз в жизни. Оксана не видела, но буквально кожей, спинным мозгом ощущала, как в комнате беснуются тени. Ей чудилось, что воздух уплотняется, превращается в нечто липкое, холодное. Дышать было тяжело, а вопли Зинаиды Павловны словно лезвия вонзались в мозг, вызывая беспрерывную дрожь. «Мне потом часто снилось, как мы с ней танцуем». Голос Геллера доносился до Оксаны, будто из другой вселенной. «А когда просыпался, мне всегда грустно было. Грустно и в то же время приятно. В тех снах я словно в прошлое возвращался». Оксана услышала, как Зинаида Павловна захрипела и поняла, что Геллер продолжает истязать ее своим ножом. «Мы с ней любили гулять по набережной». Он не собирался ставить точку в своих воспоминаниях. У Маргариты была забавная шляпка, и все прохожие обращали на нее внимание. Геллер рассмеялся. «Я читал ей стихи. В те времена я знал много стихов. Она обожала Бёрнса, Эллиота, Байрона. Маргарита слушала, как я читаю стихи, и на ее глаза наворачивались слезы. Она была очень чувственная. Каждая мелочь могла ее расстроить. Однажды увидела большое засыхающее дерево и заплакала, а потом сказала, что это увядание прекрасно. А вот такая была моя Маргарита». «Хватит, хватит!» – застонала Оксана. Ее воображение рисовало ужасающие картины, и она ощущала запах крови. Зинаида Павловна хрипела, видимо, уже не в силах кричать, а Геллер продолжал спокойно рассказывать о женщине, которую когда-то любил. Оксане казалось, что он начал эту речь целую вечность назад. Время для нее превратилось во что-то тягучее, наполненное отчаянием. Наконец адвокат умолк. Она услышала, как он вышел из клетки и решилась отстранить ладонь от лица. «А вот и все», – промолвил Геллер, подойдя к противоположной от двери стене. «Гроза приняла очередную жертву. Теперь наша дорогая Зинаида Павловна в лучшем мире. Буду скучать по ее котлетам по-киевски. Отличная была повариха. А как она готовила голубцы! Да и сама она оказалась довольно вкусной. Вкуснее, чем Федор». Он вытянул мокрую от крови руку и принялся рисовать линии на стене. Одна от уровня его головы протянулась до пола, затем, отступив примерно на шаг, он обозначил еще одну линию и сверху соединил их дугой. Сбоку образовавшегося прямоугольника нарисовал какую-то загогулину, отступил на шаг, любуясь своей работой. «Когда-нибудь эта дверь для меня откроется», – заявил он, улыбаясь. «Я зайду в нее и пойду по зеркальному полю к грозе. Там шаровые молнии летают так же, как у нас летают бабочки. Их много, очень много, но они не причинят мне вреда, ведь я теперь свой. Да, когда-нибудь я зайду в эту дверь. Жду не дождусь». Он вздохнул, повернулся и поглядел на Оксану. «Скоро наступит твой черед. Я уверен, грозе понравится твоя боль». Тряхнув руками, он быстро пересек комнату и вышел. Оксана медленно, с напряжением повернула голову. Вся ее суть этому противилась. Внутренний голос вопил: «Не смотри». Но она посмотрела на Зинаиду Павловну. И ее рассудок не выдержал этого зрелища. Оксана рухнула на пол так, словно все ее кости разом превратились в желе. В последнее мгновение перед тем, как она перестала здраво мыслить, в голове промелькнули слова Геллера: «Скоро наступит твой черед». Глаза Оксаны подернулись дымкой. И пришло сумасшествие. Люсинда покружила возле нарисованной кровью двери на стене, потом рванула через комнату, села на прутья клетки и уставилась на Оксану. «Время пришло», сказал Кукишанский, испытывая сильное волнение. Все шло по плану, и контролер не видел препятствий, которые могли бы этот план затормозить. Он ощущал себя кукловодом, коварным, всемогущим. И это были новые для него ощущения. Ему даже захотелось выйти на балкон и закричать: «Не ожидали от меня такого?» Закричать, чтобы выплеснуть из себя немного бурлящей в нем злости. Его прямо-таки распирало от осознания собственной значимости, и все, кто его унижал, медовар, сестрички, сейчас казались ему мелкими и нисколько не опасными. «Я теперь не только контролер», – произнес он, поднявшись с кресла. «Я теперь…» – долго подбирал нужное определение. Ему хотелось найти такое слово, чтобы мурашки по коже побежали. Но, увы, в голову лезли только глупости. Наконец сдался и сказал тихо, словно доверяя невидимому собеседнику секрет: «Я теперь больше, чем контролер». И приосанился, расправил щуплые плечи, сжал костлявые кулачки. У него было сильное желание прямо сейчас начать действовать, несмотря на ночное время. Однако сдержался, решил дождаться утра. При этом он сказал себе, что должен быть терпеливым. Только терпеливым людям улыбается удача. Он снова уселся в кресло, постарался успокоиться, но тщетно, все в нем порывалось опять вскочить и начать действовать. Да, с терпением была проблема. Кукишанский рассмеялся, подумав, что таким по-хорошему беспокойным он не ощущал себя вот уже лет 30, словно помолодел в одночасье. Посмотрел на свою желтушную в пигментных пятнах ладонь и поморщился, отвел взгляд. Все иллюзии распались, он давно уже не молод, и бурлящая в нем энергия – это временное явление, как маленький неожиданный праздник. Грусть накатила. Мелькнула мысль, что, возможно, не нужно суетиться, и стоит продолжать так жить, как жил раньше, то есть без авантюр, и плевать на Медовара, и на Вениамина, на всех плевать. Грусть резко сменилась гневом, контролер сам на себя разозлился, удивившись, откуда взялся этот унылый настрой. «Я не отступлю», – процедил он, бросая вызов своим сомнениям. «Нет, не отступлю. Я сделаю то, что задумал». В таком возбужденном состоянии он просидел в кресле до утра, потом выпил кофе и отправился делать то, что задумал.